Книга Есфир. Шалом. Приглашаем вас к нашему изучению Торы. Мы теперь изучаем книгу Есфир. Последнюю изучаемую нами главу мы назвали «Царь, который не мог спать». Это записано в 6 главе свитка Есфир. Сегодня мы посмотрим на повествование под заглавием «Человек, который пошел на пир и умер на веселице». Не очень радостное обстоятельство, но верное повествование – которая содержит много поучительных уроков для нас. Место действия – пир в палатах красивой иудейской царицы Персии. Царица Есфир пригласила своего мужа царя Артаксеркса вместе с премьер-министром Аманом на специальный пир. В действительности это уже второй раз эти специальные гости приходят к столу царицы. Когда они пили вино пред специальным пиром, царь подошел к действительной цели приглашения на пир. Царица Есфир имела специальную просьбу. Этот могущественный и богатый царь спросил, «Какое желание твое, царица Есфир? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». Царица Есфир подвергла свою собственную жизнь опасности, когда она обнаружила истину относительно ее предков. Она сказала, «Я иудеянка». Мой иудейский народ обречен на смерть, и теперь я отдаю жизнь мою, чтобы спасти народ мой. Если бы народ мой был бы просто продан в рабство или на служение царю, я бы не тревожила тебя моей просьбой. Однако мой народ определен на смерть уничтожение. Царь спросил, как это произошло? Тогда ему было передано о коварном заговоре, который состоял в том, что была предложена великая сумма денег, чтобы истребить иудейский народ в Персии. Тогда царь спросил, кто ответственный за такое провозглашение? Кто осмелился сделать такое дело? Царица Есфир тогда указала на нечестивого Амана и сказала, «Враг и неприятель — этот злобный Аман». Нечестивый Аман был в ужасе и потрясении. Во-первых, он не знал до того времени, что Есфир происходила из иудейского народа. Он, очевидно, не знал, что между царицей Есфир и иудеем Мардохеем была семейная связь. Аман ненавидел Мардохея, и эта ненависть возросла в пламенную страсть. Аман желал истребить Мардохея и всех людей его расы. Теперь Аман стоял пред внезапной реальностью, что его ненависть против иудеев касается красивой жены царя Артаксеркса. Царь Артаксеркс искренне любил царицу Есфир. Конечно, сам царь был в потрясении и во гневе. Он встал со стола и вышел в сад при дворце, чтобы обдумать положение. Царица находилась в полулежащем положении по обычаю Востока. Аман бросился к царице, умоляя о милости. Когда вошел царь из дома пира, то увидел Амана, припавшего к ложу, на котором находилась Есфир. Он придал видимому самое худшее толкование. Он подумал, что Аман насиловал царицу в ее собственном доме. Немедленно царь дал повеление суда и смерти. Пришли его слуги и накрыли лицо Аману в приготовлении казни. В это время один из слуг сказал царю о высокой виселице, приготовленной Аманом для Мардохея, которая стояла у дома Амана. Немедленно царь повелел повесить Амана на той же самой виселице, которую он сам приготовил для своего противника. Человек, который пришел на пир с царем царицы, был действительно забран на смерть на висельницу. Гордость и ненависть съедала душу Амана и привела его к смерти. Бог говорил много лет тому, «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну или осужу ненавидящих тебя». Пророку Исаии было дано слово от Господа. Он написал, «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа». «Оправдание их от меня, говорит Господь». Исаия, 54 глава, 17 стих. Давид, израильский царь и псалмопевец, имел много трудных переживаний. Некоторые трудности он переживал по причине своего личного греха. Другие трудности переносил Давид, не завися от него. Многие годы его преследовал злой и завистливый царь Саул. Бог охранял Давида, и он мог позже написать: «Видел я нечестивца грозного, расширившегося, подобно укореневшему многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу». Псалом 36, с 35 по 33 стих. Некоторые говорят, что имя Бога не встречается в этой книге Есфир, но Бог определенно присутствует. Он Бог Израиля, охраняющий свой народ. Этого человека Амана предупреждали его жена и друзья, что он не пересилит иудеев, но он не принял их предупреждение. Он принялся уничтожить Мардохея, но сам был повешен на той виселице, которую он приготовил для своего противника. Может ли быть в этом урок для нас? Конечно. Человек не может игнорировать Бога. Грех пожинает возмездие. Этот человек был истреблен и осужден своей собственной ненавистью и завистью. Возмездие за грех – смерть. Это физическая смерть, а также духовная смерть. Духовная смерть является вечной смертью, разделением с Богом в вечном месте тьмы и страдания. Мой дорогой друг, проверьте ваше собственное сердце. Посмотрите, не имеете ли вы в нем злого греха ненависти, зависти против другого человека. Особенно если это касается детей Авраама. Будьте осторожны. Этот грех и зло съедят вас. Просите, чтобы вместо злой ненависти Бог дал вам любовь и сострадание к вашим ближним. Вы можете оказаться в тяжелом и трудном обстоятельстве. Вы не можете избежать этих обстоятельств делами гнева и ярости, но Бог может изменить их и вывести вас из всякого положения. Я желаю извлечь еще один урок из этой главы. Этот урок мы находим в смелости и вере царицы Есфир. Она была иудейской молодой женщиной, которая не открыла своего иудейского происхождения. Она стала царицей Великой Империи. Но во время кризиса для ее иудейского народа она не постыдилась. Она отождествила себя со своим народом, даже рискуя своей собственной смертью. Власть царя Артаксеркса могла протянуть руку благодати и даровать избавление, или могла произвести суд и повелеть казнь царицы. Есфир сделала смелый шаг и открыто стояла пред царем и отождествила себя с ее собственным народом, иудеями. Царь очень сильно любил царицу Есфир, и, побуждаемый этой любовью, он защитил ее и осудил ее врагов. Боитесь ли вы исповедовать свою веру в живого истинного Бога? В мире, который, кажется, доминируется неверием и рационализмом, и где человек трясет своим кулаком на Бога, отождествиться с верующими в Бога часто очень опасно и стоит великой цены. Компромисс также стоит еще большей цены. Живой Бог поддерживает всех уповающих на Него. Он не подведет. Он способный избавить вас во всяком обстоятельстве. Израильский народ под управлением Моисея был выведен из порабощения и рабства египетского. Могущая армия фараона пустилась за ним в погоню, когда иудеи оставили Египет. Но Бог расступил воды Черного моря, чтобы народ израильский прошел по сухой земле. Те же самые воды, удерживаемые могущей рукой Бога, освободились и потекли судом против врагов их. Песнь Моисея записана в 15 главе книги Исход. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он — Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца Моего, и превознесу Его. Не бойтесь того, что человек может сделать вам. Стойте открыто вашей вере в живого Бога. Бог Моисей живой сегодня. Бог нашего спасения является Богом иудеев, который дал нам Мессию, нашего Спасителя и Искупителя. В нашем повествовании книги Есфирь мы все еще имеем некоторые незаконченные дела. Аман умер. Царю сообщено о злом заговоре против иудеев. Но повеление было уже разосланным во все провинции для истребления иудеев в Персии. В нашей следующей беседе мы увидим, как Бог произведет изменения в повелении смерти на избавление для иудеев. Мы увидим учреждение дня Пурим, который празднуется и воспоминается всеми иудеями во всем мире, даже до настоящего времени. Шалом!